Говоря о том, что у них нет никакого дома, Гризи слегка покривил душой. Он имел в виду, конечно, то, что у них не было поселка, что они являли собой всего лишь что-то вроде беззаботного табора цыган. Но для теней эта планета была их домом, и они имели право пойти куда угодно и делать там все, что им заблагорассудится. То, что они не жили в определенном месте или не имели поселков, а, возможно, и крова, или не выращивали урожай, не играло никакой роли. Задумайтесь, зачем выращивать урожай, если у тебя нет рта, чтобы есть? А если ты не ешь, то как ты можешь существовать? А если вы видите, куда ведут подобные рассуждения? Поэтому-то и не стоило о тенях особо задумываться. Как только пытаешься что-нибудь о них понять, запутываешься полностью. Я бросил косой взгляд на Бенни, чтобы посмотреть, как та восприняла избиение своей подруги. Но она была такой же, как всегда, вылитая тряпичная кукла. Из палаток стали выбираться люди, и каждая тень галопом бросалась к своему мужчине. И куда бы ни направился человек, тень, как привязанная, следовала за ним. Центральная часть проектируемого поселка располагалась на вершине холма, и с того места, где находился макетный стол, передо мной раскрывалась новая стройка, как если бы оживали чертежи. Вон там начат котлован для административного здания. А вон там сверкают опоры торгового центра, а за ним перепаханные клочки того, что со временем станет улицей с ровными рядами домов по сторонам. Все это не очень походило на результат поистине доблестных усилий первопроходцев на вновь осваиваемой планете, но совсем скоро будет походить. Походило бы и сейчас, если бы нас не преследовали сплошные неудачи. И тени ли в них повинны, или что-то еще, надо быть стойкими и выправить положение. Ибо это было важно. Здесь, в этом мире, человек не повторит старых досадных ошибок, которые он совершил на Земле. Здесь, на планете земного типа, одной из немногих найденных до сих пор, человек не станет разбазаривать ценные ресурсы, которым он позволил истощиться на родной планете. Он будет рационально использовать воду и землю, древесину и полезные ископаемые, внимательно следит за тем, чтобы отдавать столько же, сколько он взял. Эта планета не будет разграблена и разворована, как это произошло с Землей. Ею будут пользоваться разумно, как хорошо отлаженным механизмом. Мне было благо от того, что я просто здесь стою, смотрю понад холмами и долинами на виднеющиеся вдалеке горы, размышляя о том, каким же уютным будет этот дом для человечества. Лагерь стал оживать. Снаружи, возле палаток, мужчины умывались перед завтраком. Кругом раздавались приветственные оклики, тут и там возникала дружеская возня. Снизу, со склада оборудования, донеслась громкая ругань, и я точно мог сказать, что произошло. Машины, или, по крайней мере, часть из них, были не в порядке, и половина утра уйдет на то, чтобы их отремонтировать. Конечно, то, что машины выходят из строя каждый божий день, весьма странно. Через некоторое время Гризи зазвонил в колокол, зазывая ребят на завтрак. Все побросали и ринулись к столу, а тени, толкаясь, сгрудились у них за спиной. До кухни мне было ближе большинства, и, будучи неплохим спринтером, я занял одно из лучших мест за большим столом на открытом воздухе. Оно находилось прямо рядом с кухонной дверью, так что я мог получить свою порцию первым, как только Гризи вынесет ее наружу. Повар как раз начал обход, что-то ворчливо бормоча под нос, как он это обычно делал во время трапез, хотя иногда мне казалось, что это поза, с помощью которой он пытался скрыть удовлетворение от сознания, что его стряпня более чем съедобна. Я сел рядом с Мэком, а секундой позже место с другой стороны захватил техник-оператор Рик Торн. Напротив сидел Стэн Карр, биолог, а рядом с ним, у самого края стола, эколог Джадсон Найт. Не тратя времени на болтовню, мы набросились на пшеничные булочки, свиные отбивные и жареную картошку. Во всей Вселенной ничто не вызывает такой аппетит, как утренний воздух Стеллы Четвертой. Наконец, утолив первый голод, мы приступили к светской беседе. «С утра все та же старая история», — с горечью сообщил Мэку Торн. «Застопорило больше половины оборудования. Чтобы все запустить, потребуется несколько часов». С угрюмым видом он подгребал еду, при этом пережевывая ее с ненужной тщательностью. Он стрельнул сердитым взглядом поперек стола на биолога. «Почему ты с этим не разберешься?» — спросил Торн. «Я?» — переспросил Карр в легком замешательстве. «С какой стати с этим разбираться должен я? В машинах я ничего не смыслю и не хочу смыслить. Дурацкие изобретения в лучшем случае». «Ты знаешь, что я имею в виду», — сказал Торн. «Нечего винить машины. Они не ломают сами себя. Это все тени. А ты биолог, и они тени. Твоего ума дело. И дел у меня и так хватает», — перебил Карр. «Сначала я должен решить эту проблему с земными червями. А как только это будет сделано, Боб хочет, чтобы я изучил некоторые повадки дюжины различных грызунов». «Да уж, хотелось бы», — подтвердил я. «У меня такое предчувствие, что кое-кто из этих маленьких негодников может доставить нам массу неприятностей, когда мы займемся земледелием. Хотелось бы знать загодя, на что способны эти вредители». Я подумал, что так уж в жизни устроено, что сколько ни пытайся учесть все обстоятельства, буквально из любой щели, из-под любого куста всегда может появиться что-то неожиданное. Создается впечатление, что никак не можешь дочитать до конца длинный список. «Было бы неплохо, — недовольно пробурчал Торн, — если бы тени оставили нас в покое и дали устранить последствия их грязных делишек. Ну, как бы не так. Пока мы занимаемся починкой, они будут дышать нам в затылке, совать головы в двигатели по самые плечи, а при каждом движении ты будешь натыкаться на одну из них. Вот как-нибудь, — свирепо добавил он, — я возьму разводной ключ и немножко расчищу место вокруг себя». «Они обеспокоены, что это вы там делаете с их машинами», — сказал Карр. «Они воспринимают машины так же, как людей?» «Это ты так думаешь», — вставил Торн. «А может быть, они пытаются в них разобраться?» — предположил Карр. «Может быть, они их ломают для того, чтобы, когда вы ремонтируете, разобраться в устройстве? До сих пор они не пропустили ни одной детали. Ты на днях мне говорил, что каждый раз ломается что-то новое». «Я тут долго размышлял о сложившейся ситуации», — с видом мудрой совы сказал Найт. «О да!» — откликнулся Торн, и по тону, каким он это сказал, можно было судить, чего стоят с его точки зрения размышления Найта. «Я искал какую-нибудь мотивацию», — сказал он Торну. «Ведь если тени действительно это делают, должен же на то быть какой-то мотив. Ты так не думаешь, Мэг?» «Похоже, ты прав», — ответил Мэг. «Не исключено, — продолжал Найт, — что по какой-то причине эти тени нас любят. Они объявились, как только мы совершили посадку, и с тех пор все время с нами. Их поведение говорит за то, что они хотят, чтобы мы остались. Может быть, они ломают машины, чтобы мы были вынуждены остаться?» «Или убраться прочь», — ответил Торн. «Все это хорошо, — сказал Карр, — но с какой стати им хотеть, чтобы мы остались? Что конкретно им в нас нравится? Если бы выяснить точно хотя бы только этот вопрос, мы, возможно, смогли бы заключить с ними что-то вроде сделки».